Глава 20. Умереть за Отечество. Андрей уже не ждал прогулки с Инессой с таким восторгом, с каким он предвкушал бы подобное событие еще совсем недавно. Молодой офицер твердо избрал линию поведения. Он будет вежливым, веселым и добрым, ни в коем случае не позволяя себе с девушкой ничего лишнего. Во всяком случае, до тех пор, пока не станет ясно, что та питает к нему не только дружеские чувства. Поэтому Анри ожидал конной прогулки без замирания сердца, а думал только о практических вопросах. Где достать хорошую лошадь для Инессы? Есть ли у нее седло для езды амазонкой? В какое время лучше выехать? И как сделать, чтобы девушка получила удовольствие от интересной прогулки, но при этом не слишком утомилась? Когда в пятницу он вышел из замка Альхаферия, где когда-то размещалась страшная инквизиция, а теперь находился штаб Арагонской армии, и пошел в сторону центра города, он тоже не испытывал особого волнения, думая о предстоящей встрече. Внезапно перед ним возникло длинноносое очкастое лицо капитана Валантена. Анри поздоровался с ним со всей сердечностью и искренней радостью. «Командан де Крессе!» — воскликнул Валантен. «Я как раз шел в штаб поискать вас там. Завтра у меня день рождения». «Поздравляю!» — весело отозвался Анри. «Нет, вы не поняли. Я хотел сказать, что вы бы оказали мне большую честь, если бы смогли прийти в гости. Дело в том, что я очень подружился с хозяевами дома, где квартирую, хотя они и немного недолюбливают французов. Но за полгода жизни у них я заслужил расположение хозяина и его жены. Они, узнав, что у меня юбилей, 30-летие, сами предложили устроить праздник. Я приглашу друзей, они накроют для нас угощение в небольшом садике, который находится прямо за их особнячком». «Это что, как у Сюше?» — засмеялся Анри. «Ну что вы!» — улыбаясь, произнес Валантен. «У них совсем небольшой домик, а садик, наверное, шагов 30 на 30. Но зато будут все свои». «Ну, конечно, я обязательно приду. А что с собой захватить?» «Да ничего особо не нужно. Все у нас есть, но было бы неплохо, если бы вы пришли с друзьями, которые мне очень понравились. С командиром эскадрона Монтегю и с тем старым поляком. Забыл, как его зовут. Веслов, — поправил Анри, не будучи, правда, уверенным, что на 100% правильно выговорил это сложное славянское имя. «Ну вот и отлично. Возьмите, вот мой адрес. Я живу на улице Сан-Пабло. Приходите часам к 8. Вы знаете, ужинаю тут поздно, и мы сможем веселиться хоть до ночи». Анри даже не помыслил пригласить на этот вечер Инессу. Он боялся, что подобное приглашение будет сочтено неприличным, и дело тут даже не только в знатности Инессы, но и в том, что она не замужем. Офицерская пирушка даже в приличном испанском доме явно не место для дочери графа Вегуэра. Монтегю и Веслова долго убеждать не пришлось. Монтегю немедленно с энтузиазмом согласился, а Веслов не сразу понял, о чем речь, но насторожился. «А куда нам надо идти?» — проговорил он с сильным акцентом. «Что делать?» «Пить! Кушать, гулять!» — с улыбкой ответил Анри, подражая произношению старого воина и сопровождая каждое слово соответствующим жестом. «Пить, гулять, кушать!» — оживился Веслов. «Я свободен. Это мне подходит». В назначенный час жизнерадостная компания, захватив несколько великолепных бутылочек, которые Монтегю ловким маневром прозаимствовал в погребах генерала, вошла в дом, где жил Валантен. Когда они поздравили капитана, и веселый обмен приветствиями завершился, а также произошло вручение нехитрых подарков, друзья прошли в садик, о котором говорил инженер, и остановились в легком изумлении. В маленьком аккуратном садике, освещенном почти так же, как это было у Сюше, хотя, конечно, более скромно, сидела вовсе не чисто офицерская компания. Здесь были штатские, трое офицеров из разных частей и несколько молодых девушек. Последние вовсе не были девицами легкого поведения, которые часто оказывались на офицерских пирушках. Напротив, вместе с почтенными отцом и матерью семейства, хозяевами дома, и с другими гостями, за столом сидели шесть красивых девушек, одетых хоть и нарядно, но с соблюдением приличий, скромно и сдержанно. Все они были аккуратно причесаны, у всех на груди были кресты, а на руках чистые элегантные перчатки, подымавшиеся чуть выше локтей. Нечего и говорить, что Анри и его спутники с большой охотой присоединились к компании. Собравшиеся же выпили по бокалу вина, но вечер начался только после появления трех друзей. Говорили по-французски и по-испански вперемешку, но, как выяснилось, все хоть как-то понимали французский язык, поэтому Анри не составляло труда объясняться с гостями. Вскоре он узнал, что две девушки — это дочери хозяев дома, а остальные — их подружки. Кроме того, один из штатских приглашенных пришел с дамой. К большой радости Анри этим человеком оказался знаменитый композитор и гитарист Фернандо Сор, с которым они сидели вместе на празднике у Сюше. Хозяин дома посмотрел на Анри и на ломаном французском с жутким испанским акцентом предложил ему, как старшему по званию, первому сказать несколько слов в честь капитана Франсуа Валантена, которому сегодня стукнуло 30. «Для меня большая честь поднять этот бокал», — сказал Анри, вставая. «За человека, благодаря которому я могу разговаривать сейчас с вами, а не лежу в сырой земле». Его отвага в бою была изумительной, и он показал себя как доблестный воин, как настоящий товарищ по оружию. Пожелаем же все вместе Франсуа всегда оставаться таким замечательным человеком и долгих ему лет жизни». Этот тост вызвал общее ликование, все дружно чокнулись, и праздник, можно сказать, начался. Опять все затараторили на испанском и на французском, худо-бедно понимая друг друга. Совсем плохо пришлось только Веслову, который не понимал почти ничего. Он сидел хитро, посматривал по сторонам, улыбая седые усы, которые он иногда разглаживал, и, не морщась, опрокидывал бокал за бокалом тонкого вина из кориньены, так как если бы это были стопки водки. Анри легонько ткнул его в бок локтем и сказал на ухо по слогам: «Веслов, это не водка». «Так-так, я вижу, что не водка. Очень жаль, что не водка. Но ничего, я и такое попью». «Спроси, может, у них водка есть?» Анри засмеялся, замотал головой, но не стал читать лекцию о том, как нужно пить вино, не пытаясь переучить польского воина на бургундский манер. Так как за столом сидел Фернандо Сор, вполне естественно, что хозяева, польщенные его присутствием, не скупясь, отпускали комплименты. А гости в какой-то момент стали дружно просить знаменитость сыграть что-нибудь на гитаре. Прославленный музыкант сначала категорически отказывался, но потом, когда все взмолились хором, попросил гитару. Хозяева тотчас вручили ему заранее приготовленный инструмент. Корифей музыки взял скромную гитару с легкой полуулыбкой, но тактично не стал упрекать хозяев в том, что инструмент слишком уж прост. На минуту сосредоточившись на струнах и колках, он уверенно настроил гитару. Еще миг, и полилась чудесная, восхитительная мелодия, то тягучая и печальная, то гордая и страстная, то нежная и изысканная. Анри наслаждался красотой этой музыки, которая воплощала для него лучшее, что он нашел для себя в Испании. Стоял идеальный теплый вечер. Над головой было истинно черное небо, усыпанное сверкающими звездами. Ни ветерка, так что свечи горели без стеклянных колпаков, нисколько не оплывая. В их чуть-чуть подрагивавшем трепетном теплом свете становились еще обворожительнее лица красивых испанок, которые вдохновенно слушали музыку. Огоньки свечей подчеркивали строгие черты лиц молодых офицеров. Играли на золоте эполет, переливались в хрустальном кувшине и бокалах, стоявших на столе. Когда после долгой игры гитарист прервал мелодию, все собравшиеся разразились бурными аплодисментами, как будто были в театре. Сору кричали «Браво! Браво!» и просили сыграть еще что-нибудь. Но на этот раз он был неумолим. Исполнив свой долг вежливости, музыкант раскланялся и сказал, что сыграет как-нибудь в другой раз. И тут Франсуа Валантен вспомнил, что Мария, старшая дочь хозяина, прекрасно поет. Тотчас все оставили композитора в покое и переключились на молодую девушку, которая выглядела так, как Анри раньше представлял себе испанок. У одетой в строгое темное платье Марии был нос с горбинкой, черные глаза и темные гладко зачесанные волосы. Девушка, вдруг посерьезнев, решительно замотала головой, но гости все настаивали и настаивали. В конце концов Мария встала и что-то тихо сказала своей сестре. В глазах у той мелькнул испуг, но Мария повторила свои слова несколько раз, и сестра открыла выходившую прямо в садик дверь гостиной и села за фортепиано. Все гости радостно заулыбались. И вот раздались первые аккорды. Мария, набрав в грудь воздуха, вдруг громким звонким голосом, который понесся чуть ли не над всей Сарагосой, запела. «Жить в цепях! Как печально так жить! Умереть за Отечество! Так сладко умереть!» При первых аккордах этой песни, при первых ее словах, лица собравшихся окаменели, и в глазах хозяев дома отразился неподдельный испуг. И неудивительно. Песня, которую запела Мария, была песней испанских ополченцев, сражавшихся против французов. Каждая ее строчка пылала болью за залитую кровью Испанию. Каждое ее слово призывало вставать на борьбу и сражаться с теми, кто, сверкая своими красивыми эполетами, сидел сейчас за праздничным столом. На лицах всех офицеров отразилось желание схватиться за шпагу и броситься на врага. Но перед ними был не испанский солдат, не жестокий герильяс, не злой ополченец, а юная, хрупкая, 18-летняя девушка. И никто из собравшихся за столом воинов не посмел сказать даже слова протеста. В суровом молчании все выслушали песню от начала до конца. «Отправимся на бой», — пела Мария. «Как славно идти на него! Военная труба зовет нас! Ведь угнетенная отчизна, так любимая нами, взывает к своим сыновьям. Услышьте же ее призыв! Жить в цепях! Как печально так жить! Умереть за Отечество, так сладко умереть!» Когда Мария закончила и молча села на свое место, в саду воцарилась гробовая тишина. Минуты три никто не знал, что сказать. Первым нарушил молчание испанский гитарист. Взглянув на часы, он вспомнил, что у него завтра очень важная встреча, поэтому ему нужно бежать домой. Затем о делах припомнили и другие гости. Все вежливо благодарили хозяев, любезно откланиваясь. Сад неумолимо пустел. «Значит, есть и такая Испания», — подумал про себя Анри. «Я думал, что она выглядит только как физиономия герильяса, а оказалось, что у нее может быть и прекрасное женское лицо».